и сэр Лоуренс был настолько озабочен своевременной подготовкой «Юниверса» к полету, который должен был начаться точно по расписанию, что не обращал особого внимания на каждодневную эксплуатацию остальных кораблей. Правда, Lloyd's of London выразил сомнения относительно маршрута, выбранного для Galaxy, но эта проблема была легко решена. В Бурской лиге повсюду были свои люди, занимавшие ключевые посты. Это не предвещало ничего хорошего для страховых компаний, зато было очень удачным для специалистов по космическому праву.